Всё его признание, как осознал Зориан, прошло на удивление удачно. Да, после этого и Майя старалась пореже попадаться ему на глаза, а Кирелли странно на него посматривала, но никто из них не боялся. Так, испытывали неловкость, не более. Они приняли его слова куда лучше, чем он рассчитывал. И, разумеется, Тайвин, которую совершенно не смутило, что он учился влезать людям в головы. «Готов, сверчок?» Она крутанула в руках посох. «Ага, готов». Зориан крепче сжал жезл. Если он что-то знал о Тайвин, а он знал, то сейчас она немедленно атакует. Она убеждена, что если бить в полную силу, то защищаться уже не придётся. Хотя защищаться она тоже умеет. И пусть его заклинательная техника превосходит её, ему ни за что не победить в длительном бою. А значит, нужно прибегнуть к хитрости. Было бы здорово, если бы он всё-таки сумел победить. Её лицо после проигрыша старине сверчку было бы просто бесценно. Миг, и в него летят 5 магических снарядов. Он позволил им бессильно разбиться его щит и ответил довольно необычным электрическим заклятием. К Тайвину стремился искрящийся луч, и она в ответ создала пластину простейшего щита. На полпути к цели луч расщепился на 3, один ушёл влево, другой вправо, третий метнулся вверх. И снова изменили траекторию, атакуя Тайвин с 3 сторон в обход плоскости щита. Недостаточно. Она каким-то образом успела преобразовать плоский щит в сплошную сферу, прежде чем её достало электрическое заклятие. Зориан швырнул пару дымовых бомб, пытаясь лишить её обзора, и целясь с помощью ментального чувства стал под прикрытием дыма сплетать сложное заклятие, которого не было в его жезле. Тайвин прибегла к порывам ветра, чтобы разогнать дым, и при удаче зацепить его. Завеса почти развеялась, но в этот момент заклятие активировалось, опустошая его резерв. «Если это не сработает, я проиграл». Яркий луч концентрированной силы ударил из его руки в щит Тайвин. Защитное поле вспыхнуло и почти мгновенно исчезло. Безжалостная сила смела Тайвина, ударила пол. Она уже не поднялась, лишившись чувств при ударе. «Упс», — пробормотал Зориан. «Кажется, я малость перестарался. Не будь оберегов, я мог убить её». Сотворив парочку диагностирующих чар, убедившись, что серьёзных повреждений или внутреннего кровотечения нет, Зориан позволил себе улыбнуться. Ему нужно научиться соразмерять силы, но он победил. И она обходилась с ним не лучше в их прежней схватке, так что не имеет права жаловаться. Ему уже не терпелось увидеть её лицо, когда она очнётся. «Ну же, сверчок!» – прорычала Тайвин. «Найди уже этих своих пауков и пойдём отсюда! Мне уже тошно от этих подземелий!» Зориан вздохнул и вновь сфокусировался на ментальном чутье. Он справился бы быстрее, если бы Тайвин перестала изливать на него своё раздражение. «Кое-кто совсем не умеет проигрывать!» «Эй!» – отвлёк его мужской шёпот. «Что это вы с Тайвин не поделили?» Зориан скосил глаза на ворчуна, взвешивая варианты ответа, в итоге решил быть предельно откровенным. «Я сделал её в спорринге, и она думает, что я жульничал». Ворчун оценивающе посмотрел на него. «Ты побил Тайвин в спорринге? Разве ты не третий курсник?» «Ну да», — согласился Зориан, и внезапно ощутил знакомое ментальное присутствие. «О, а вот и они». После взаимного представления Тайвин сразу перешла к причине их визита, но их ждало разочарование. «Увы, боюсь, другая группа нападавших проникла в нашу сокровищницу и сбежала со множеством ценных предметов, включая часы, что потерял вор», — с сожалением сказала матриарх. «Однако я знаю, где их лагерь». Зориан знал, что это чушь собачья. Да, часы действительно были в другом месте, точнее, в одном из подземных форпостов захватчиков. Но только потому, что сами Ранеа подбросили их туда. Предполагалось, что группа Тайвин наткнётся на форпост, осознает, что нашли что-то серьёзное, что им самим не по силам, и доложит властям. Задачей же Зориана было проследить, чтобы Тайвин и её группа пережили встречу с захватчиками. «Как удобно», — усмехнулся он. «Чтобы добыть часы, нам придётся разобраться с вашими врагами». «Удачное совпадение», — безмятежно ответила матриарх. «В конце концов, это выгодно обеим сторонам. Вы бесплатно узнаете местоположение часов. Я решаю одну из своих проблем, не подвергая паутину риску. Так вы хотите знать местоположение или нет? А эти ваши враги, кто они?» спросила Тайвин. «Точно не знаю», — сказала матриарх. «Среди нападавших был маг и 2 боевых тролли. Но в их лагере наверняка есть и другие». «Боевые тролли?» — побледнела Тайвин. «Проклятье! Мы на такое не подписывались!» «Обещанная плата явно не покрывает схватку с боевыми троллями и поддерживающим их магом», — негромко сказал Мямли. «Может, стоит на всякий случай проверить?» — рискнул Зориан. «С безопасного расстояния. Возможно, я смогу сказать, сколько их на базе». «Ага», — решила Тайвин после короткого размышления. «Да, надо по крайней мере проверить. Не в обиду матриарху, но как-то трудно поверить в парней, бегающих по канализации с прирученными боевыми троллями». Возможно, тут какая-то ошибка. Полагаю, это возможно, допустила матриарх. Я раньше не встречала троллей и не видела нападавших лично, но по описанию очень похож на троллей. Вот-вот, кивнула Тайвин. Так где, говорите, находится их лагерь? Лагерь был уже за пределами канализации, всё-таки эта часть подземелья находилась под каким-никаким наблюдением властей. И спрятать там крупный отряд на продолжительное время не представлялось возможным. По той же причине и колония Ронео также проживала не в канализации, хотя и считали туннели своей территорией. Жилища, паутины и форпосты захватчиков располагались в так называемом промежуточном слое. Маги нередко спускались на этот уровень, но и частыми их визиты тоже не назовёшь. Эта часть подземелья была слишком опасна для безоружного гражданского и не имела ничего ценного, способного привлечь проходчиков и искателей приключений. Город каждые несколько лет посылал на зачистку наёмников. Они же обирали там всё хоть сколь-нибудь ценное. Для тех же, кто хотел испытать себя против обитателей Нижнего мира и поискать сокровища, был провал, открывающий прямой путь на нижние уровни, так и не расчищенный за десятилетия. Так что в промежуточный слой из города забредали разве что ищущие приключения студенты, да изредка патрули смотрителей. Захватчики удачно выбрали время. Город был совершенно поглощен подготовкой к летнему фестивалю и сопутствующими проблемами, за подземельем никто не следил. В другое время за пару месяцев без присмотра не случилось бы ничего страшного, но сейчас... «Срань господня!» – прошептала Тайвин, выглядывая из-за укрытия, чтобы ещё раз осмотреть лагерь. «Да у них тут целая грёбаная армия!» «Пригнись, дура!» – шёпотом прорычал Ворчун, затаскивая её назад за валун. «Хочешь, чтобы нас заметили? Если нас обнаружат, нам крышка. Там по меньшей мере 100 троллей и не менее 20 погонщиков». «Извини», – ответила Тайвин. «Просто... просто не верится». Зурин был вынужден согласиться. Он знал, что им предстоит увидеть, но даже его поразил размах увиденного. Впрочем, именно поэтому матриарх и выбрала именно этот лагерь из примерно дюжины известных форпостов-захватчиков. Остальные были меньше и лучше замаскированы, но этот размещался в большой пещере и был достаточно освещен, чтобы наблюдатель мог беспрепятственно разглядеть весь лагерь с высоты. Например, из этого тоннеля. Если подумать, их позиция практически идеальна для наблюдения за лагерем. Хм, любопытно. Он провёл пальцами по стенке тоннеля, неровная, но при этом гладкая, слишком гладкая, чтобы быть естественной. И валун, за которым они прятались, тоже. «Похоже, всё подстроено в ещё большей степени, чем я думал», — решил Зориан. «Наверняка маги Ронео пробили этот туннель специально для нас. Это объясняет, почему никто не обращает внимания на этот вход. В то время как два других охраняются, они просто ещё не знают, что он тут есть». «Ну да ладно, пора выполнять свою часть работы». Он вытащил из сумки зеркальце и молча наложил на него заклятие видения. Разумеется, лагерь был защищен от прорицания, но обереги скрывали от людей сам факт, что здесь находится лагерь. Зориан знал, что лагерь есть, знал, где он расположен, и более того, находился совсем рядом с ним, так что его прорицание беспрепятственно проходило сквозь защиту. После 5 минут наблюдения через зеркальце Тайвин решила, что видела достаточно, и жестом велела отменить заклинание. «Пойдём», — сказала она. «Я хочу убраться отсюда, пока нам ещё везёт». И они почти выбрались без происшествий. Почти. Приближаясь к границе между нижними уровнями и канализацией, они внезапно натолкнулись на 2 магов в капюшонах, окружённых 4 троллями. На мгновение обе группы замерли. Никто не ожидал подобной встречи. Зорин с раздражением отметил, что ментальный фон захватчиков неким образом приглушён. Несомненно, защита против Ране. Проклятие. Он должен был догадаться, что противник найдёт способы противостоять ментальному чутью. Пауза прервалась, один из магов приказал троллям атаковать. Тайвин и её спутники встретили приближающихся троллей без колебания, скинув посохи, чтобы смести нападающих, прежде чем те доберутся до них. Зориан же предпочёл отвлечь вражеских магов, выпустив залп из 4 пронзающих снарядов по 2 на цель. Одновременно произошло несколько событий. Один из магов прервал инвокацию и успел накрыться щитом, прежде чем в него ударили снаряды. Другой оказался менее искусен, его щит опоздал, и пронзающие снаряды ударили его в грудь, опрокинув фонтанирующее кровью тело. Ворчун и Мямли попытались держать троллей огнемётами, но если трое твари отшатнулись от огня, то самый крупный и бронированный продолжил переть вперёд, слегка оглушённый, но невредимый. Тайвин ударила тараном силы, пытаясь отбросить всю вражескую группу и освободить пространство для манёвра. У неё почти получилось. Отступивших троллей уцелевшего мага снесло вглубь тоннеля, но передний тролль держался на ногах. Он вскинул здоровенную железную булаву над головой и с вызовом взревел. Его рык оглушал, как удар, почти как ослабленная версия силового заклятия Тайвин. Странно, Зорин всегда думал, что тролли не владеют магией, кроме их дурацкой регенерации. Впрочем, сейчас не время размышлять об этом. Развивая успех, тролль кинулся к ним. Зорин отчаянно створил перед группой большой щит, стремясь выиграть время. Увы, в отличие от тех троллей, с которыми он бился в прошлых циклах, этот был слишком умен, чтобы врезаться в щит с разбега. Тварь с огромной силой обрушила на щит булаву. Раз, другой, третий. Силовая плоскость лопнула, и тролль пнул Зорина в грудь, отбрасывая по тоннелю прямо в ворчаные мямлю, прерывая их заклинание. А вот Тайвин сумела завершить инвокацию. Огненный вихрь рванулся вперед, убив мага и троих троллей, спешивших на выручку сородичу, но едва опалив главного тролля. И очень-очень его разозлив. «Дерьмо», – прошептала Тайвин, глядя, как тварь заносит булаву для смертельного удара. Он знал, что это может случиться, когда составлял этот план. Он знал, что ее смерть не будет окончательна. И все равно его до глубины души ужаснуло, что Тайвин сейчас убьют. Убьют из-за его хитроумных замыслов. Он устремился к разуму тролля и обнаружил, что защиты больше нет. Хоть заклятие Тайвина не смогло серьезно повредить твари, похоже, оно сожгло то, что прикрывало маск тролля от магии разума. И вместо какой-либо изощренной атаки Зорин обрушил поток телепатической бессмыслицы, пытаясь разрушить мозг зверя просто напором. Тролль отшатнулся, строгнувшись всем телом, выронил булаву. Зорин бросил ему под ноги два взрывных куба. «Тайвин, назад!» Ему не пришлось повторить дважды. Она мгновенно вышла из ступора и метнулась прочь. Как только она отбежала, Зорин активировала бомбы, и оглушительный взрыв накрыл тролля. И даже этого оказалось недостаточно. Тварь припала на колени, схватившись за поврежденную ногу, вся окровавленная после взрыва, но плоть уже начала исцеляться. Проклятие. Да что с этим троллем? Он что, какой-нибудь супер-тролль? А потом два льдиста голубых луча, выпущенные ворчаном и мямлей, попали троллю прямо в грудь. Тот замер и покрылся коркой льда. «Он наконец-то сдох?» — спросил Зориан. «Не знаю, и мне без разницы», — ответила Тайвин. «Валим отсюда, пока не встретили еще одного». Зорин глубоко вдохнул, пытаясь унять дрожь, и согласно кивнул. Попытался шагнуть и скривился от боли в ноге. Он мог идти, но болеть еще будет всю неделю. «Надеюсь, это того стоило, чёртова восьминогая махинаторша», — подумал он. «Значит, все сделано?» — уточнила матриарх. Зорин сильнее сжал каменный диск в руке. «Да, я ведь так и сказал, разве нет? К счастью, обошлось без жертв, но только чудом. Как ни посмотри, этот смертельный риск вам на руку. Теперь Тайвин действительно разозлилась и намерена добиваться возмездия. Уже завтра она сообщит о захватчиках городским властям. Искренне надеюсь, что это не вы подстроили столкновение, мисс Копьё решимости, иначе я буду вами крайне недоволен». «Не беспокойся, я тут ни при чем», — заверила матриарх. «Да-да», — вздохнул Зориан. «Может, это уже паранойя, но в последние циклы матриарх становится все более скрытной. И с нее вполне станется устроить нечто подобное». «А как у вас? Сделали, что хотели?» «Да», — подтвердила матриарх. «Я связалась с Заком и сообщила ему, что Аранеа знают о временной петле».